Овраг. Дно оврага, ночь корягой, шарящая, в стряске хвой. Клятв не надо, ляг и лягу, ты бродягой стал со мной. С койки затхлой, ночь по каплям, пить закашляешься, всласть пей. Беспятен мрак, бесплатен, Бог, как к пропасти припасть. Час который, ночь сквозь штору, знать немного знать. Узнай, ночь, как воры, ночь, как горы, каждая из нас Синай ночью.